Конечно, я уже раз проповедовал или переводил брата. Я хотел бы еще послушать кого-то. Но так как редко у вас бываю, то обязан служить. Будьте снисходительны ко всему. И буду просить вашего внимания. Хорошо? Чем внимательнее вы будете слушать, тем легче для меня. Также я буду просить матерей, держите детей при себе. Потому что всякое нарушение я вижу, когда я проповедую, я смотрю на людей. Я вижу, кто в собрании, кого нет в собрании. Я все вижу. И когда дитя ходит, люди уже смотрят и не слышат слова, а на то дитя. Мы сошлись, чтобы слушать слово. Будьте кооперирующие у церкви так, чтобы все было на пользу и устройство церкви и всем нам. Амен. Слава Богу. Брат уже говорил. Он говорил о вере. И брат первый кое-что тоже сказал, кое-что, и оно как раз слилось, хотя они друг друга не понимают. Но я имею тоже нечто сказать, чего я у вас еще не говорил, и вообще этой темы я никогда не говорил в Германии. Мы откроем Римлянам 8 и читаем 28 стих. Shall we open Book of Romans, chapter 8, and verse 28. Римлянам 8, и читаем стих 28. Как я сказал, братья, сестры, я не прошу от вас ни денег, ни богатства, ничего, только внимания. И чем внимательнее вы будете слушать, тем будет легче для меня и лучше, и полезнее для вас. Хорошо? Мы читаем этот стих, который многие из нас знаем на память. We know that verse from the memory. Romans 8:28. Римлянам 8:28. Но я читаю. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Братья, сестры, как я сказал, я первый раз в жизни говорю эту проповедь, что я намерен говорить в Европе. Еще никогда ее не говорил. И моя тема будет истинное значение. True meaning of this text. This is my subject. Моя тема. Истинное значение. Хочу сказать вам, и я говорю верующим людям, которые знают Господа, так само, как и я. Знаю Его, служу Ему 42-й год, может, кто больше или меньше. Этот текст есть один из текстов в Библии, с которым не всегда верующие согласны. This is one text in the Bible that not always believers agree with it. Это один текст. Это один текст, из которым мы иногда, верующие люди, не соглашаемся. Я не говорю, что так должно быть, но так оно есть. Но на это есть причина. На это есть причина. Вы помните, когда Иисус висел на кресте, и Он сказал Варум, Он сказал, Боже мой, зачем ты оставил меня? Правда? Там нечто было. Правда? И псалмист говорит нам, что то, что казалось бы, должно постигнуть нечестивца, постигает праведника. И он не понимал. И мы часто не понимаем. Правда, не? Я помню, когда я сильно болел. Я вчера упоминал. И когда, знаете, внутренность моя была поражена, я не хочу напоминать это. Но вы знаете, дорогие, что я переживал? Из меня шла кровь, и шли куски внутренней оболочки, желудка, кишек. И когда я ходил в убор, например, то я видел, так как бы вы взяли большой мяч, порізали його на куски, і куски м'яча виходили з вас. Куски оболочки, я то видел при ужасних болях. Ужасные боли. И только посмотреть на это уже производило ужас. И вот некто сказал мне, говорит, в Торонто есть доктор, он еврей, Ратинов фамилия, он хорош специалист, и я поехал к нему. Когда этот доктор, я же был верующим, и этот доктор еврей, когда меня исследовал, и узнал, и увидел, какая у меня болезнь, вы знаете, что он сказал? Говорит, знаешь, друг, такую болезнь, как у тебя, можно пожелать только Сталину. Так он сказал. Но вы знаете, Сталин не имел, но Дмитрий имел. Дмитрий имел. Да, часто бывает. И поэтому мы смотрим, почему такой текст в Библии. Но он есть. Он есть. Но я вам скажу нечто, братья, сестры, дети Божьи. Наш Бог, которому мы служим, Он силен и зло превратить в добро. Слава Ему. Our God, whom we serve, He can turn even evil into good. Hallelujah. Amen. Я пережил это много раз. Иосиф пережил это. Иосиф пережил. И когда братья предстали пред ним, которые искали и желали его уничтожения, он говорит, вы замышляли сделать зло, но Бог превратил это в добро ко спасению душ ваших и жизни ваших. Слава Богу! Слава Богу, братья! Бог, которому мы служим, не раз я видел, как Он превращал зло в добро. Аллилуйя Ему! Слава! Аминь! Я сегодня хочу нечто сказать очень глубокое. Очень глубокое. Very deep. I like to go deeper. Братья, я хочу пойти глубже. Что-то сказать, чего мы еще не слышали, может быть. Действительно, наш Бог, которому мы служим, и зло превратить в добро. Слава Ему! Слушайте. Слушайте, дети Божьи. Бог учит нас смирению. Когда я был молодой верующий, то я не раз так молился, что сегодня я уже так не молюсь, и я боюсь молиться. И никому не рекомендую. Я помню, когда я молился, Боже, усмири меня. Но я сегодня уже так не молюсь. Я хочу смириться, чтобы Бог меня не смирял. Беда мне, когда Бог меня смирит. Правда, братья, нет? Беда. Знаете, Бог хочет, Он учит нас смирению. Чтобы мы смирялись. И написано, смиритесь под крепкую руку Божью. Но если мы не смиряемся, и когда придет время, когда Бог нас смирит, то уже поздно. Wie sagt man in Deutsch, zu spät. Das ist too late. Поэтому я не хочу так молиться и никому не рекомендую, чтобы Бог нас смирял, чтобы мы смирились сами. Хорошо? Вы понимаете? Когда мы смиряемся, Он возносит нас, подносит нас. Слава Ему! Слава Ему! Но не доводите до того, не доходите до того места, когда Бог будет вас смирять. Некоторые люди говорят так. Я уже вам говорил. Господи, если это не так, поставь обстакулю, поставь препятствие. Братья, вы знаете, кому Бог ставил препятствие? Валааму. Но детям своим Бог не хочет ставить препятствия. Бог хочет, чтобы мы видели сами. Слава Ему! Слава Ему! Слава Господу! Да, дорогие, этот текст говорит нам нечто. И не один раз. Я говорю, я 42-й год служу Господу. Прошлый год, когда мы были здесь за этим столом, помните, я говорил лекцию на тему «Опасности в долине». Вы помните? Она есть на кассете. Некто слышал. И, может быть, кто из вас пережил. Но я пережил долину тени смертной. Некто из вас пережил, правда? Долину тени смертной. Это хуже смерти. Это хуже смерти. Я пережил моменты, будучи верующим, как бы взял за волосы и держал Дмитрия над адом. не час, не два и не день, много дней. Я взывал, я кричал. Вы знаете, в начале, когда Господь меня спас, на седьмой день крестил Духом Святым, знаете, то я еще, говорю, колени мои не коснулись пола, как уже слава сходила. И я думал, что так будет всегда. Правда? И вы знаете, когда я шел дорогой, и на дороге было дерево, то я такую веру имел, что думаю, это дерево сойдет с дороги мне. И помните ту песню, вы знаете, по-русски. Было время, я ликуя, шел на Божьи дела. И я думал, что предо мной падет скала. Вы знаете эту песню, правда? И в этой песне есть три этапа. Первый этап, от предо мной падет скала. Такая вера. А после второй этап, говорит, ничего я не могу. А третий этап, говорит, все я с Господом могу. Правда? Так есть. Три этапа. И Бог все это переводит. Слава Ему. Слава Ему. Аллилуйя. Как я сказал, я хочу пойти немножко дальше и немножко глубже. Бог, мы читаем в начале, создал человека по образу своему. Для одной цели, чтобы человек на земле отражал образ Бога. Аминь. Бог создал человека, вложил в него свой образ. Не в какой скот, не в природу, но в человека. В человека Бог вложил свой образ. Но мы читаем, пришел грех и исказил, изувечил этот образ. Мы это знаем, правда? Изувечил образ. Пришло зло. Зло. Вы посмотрите, вы имеете детей, имеете внуков. Еще говорить не умеет. Ничего не может сказать. Но как что-то не по его, как начнет дергать ногами и как начнет делать. Вы посмотрите на птичек маленьких. Как они начнут драться и биться, аж перья летят. Я не раз было смотрю на это и думаю, какой дьявол богатый на зло. Правда? Он всех наградил. Всех наградил. Правда? И деток тех, которых мы любим, и птичек невинных, и все полны зла. Но слава Богу, придет время, когда будет мир на земле, когда он будет скован, и зла не будет. Слава Богу, не будет зла. Yes. Хвала Господу. Сегодня, говорю, везде зло. Как брат вначале говорил, и это зло часто проникает и в наше сердце, чтобы мы обижались, чтобы мы были недовольны, чтобы мы ненавидели, и с ним надо воевать. Yes. Да, дорогие, Бог создал человека для своей славы и сделал его, или создал быть отражением, или же рефлекцией образа Божия на земле. Слава Богу! Слава Иисусу за это! Аллилуйя! Грех исказил образ Божий. И вот, дорогие, Бог создал план, послал Сына Своего, Иисуса. И мы читаем, Иисус есть образ Бога невидимого. И помните, когда Иисус стал перед Пилатом. Вы помните? И когда Пилат вывел к народу Иисуса и говорит, вот человек. Иисус был в полном смысле слова человек. Без пятна и пороха. И в полном смысле слова Бог. И Пилат говорит, вот человек. Вы не можете сказать на Димитрия, вот человек. Или я на вас. Мы имеем недостатки. Но Иисус был без недостатка. Слава Ему! Он принес истинный образ Бога на землю, чтобы возобновить его. Хвала Ему за это. Аллилуйя! Это была цель. Спасти человечество и возобновить этот образ Бога у человека. Слава Господу! И Он это осуществил. Yes! Конечно, братья, конечно, мы верим, мы знаем, что окончательное назначение, или, как мы говорим, destination, final destination is the kingdom of God, right. Или Царство Божие. Но слушайте, как я вчера сказал, между выводом народа израильского из Египта и пришествием в обетованную землю было время, были годы, были препятствия. Например, между тем, как я уверовал, и между тем, как я войду в царство, пройдет, я не знаю, сколько лет, Бог знает, но уже прошло почти 42 года. Понимаете? И на этом пути, который я уже прошел, есть много чего. Теперь, я хочу вам сказать, что если бы была воля Божья только в том, слушайте, только в том, чтобы спасти нас для Царствия Божия, это есть так и аминь. Но если бы только в этом было, только в этом, тогда Бог как бы только спас Дмитрия, только спас Эдвина, только спас Марию или Екатерину, и сразу бы забрал и все. Правда, нет? И это было бы наилучшее. Правда? Когда я был спасен, крещен Духом, имел присутствие Божие и забрал, это было бы наилучшее. Но Бог так не сделал. И так с вами не сделал, правда, нет? Так не сделал. Я говорю, были времена, когда мы чувствовали славу Божью и под коленями, и над нами, и вокруг нас. Но бывало такое, что мы переживали, что небо как свинец, как медь, как сталь или же цемент. И кажется, наша молитва выше потолка не доходит. И так переживали, правда? Хорошо переживать благословение. И вот здесь является вопрос. Здесь является вопрос. Я говорю, если бы Бог спас нас только для того, чтобы только для царствия, то Он бы это сделал. Как только спас Дмитрия и сразу забрал, то, наверное, уже уверенно был бы он у Царствия Божьего. Но так не есть. Значит, Бог имеет нечто еще кроме этого. Это главное, но еще кроме этого, о чем я хочу сегодня говорить. О чем я сегодня говорю. Именно об этом. Аллилуйя, слава Ему. И дети Божьи, я говорю, верующие, живут на земле десятилетиями, переходя все. Для чего? Ответ нам дает следующих стих для чего. Откройте снова Римлянам 8. Open again this text. Читаем снова. Слушайте. Притом знаем, что любящим Бога, призваны по Его изволению, все содействует ко благу. 29 стих поясняет этот 28 стих. Слушайте. 29th verse declares what for. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего. Понятно? Кого Он предузнал? Слушай, любящим Бога все содействует ко благу. Кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. Этот стих отвечает нам. Как я сказал, Бог послал Сына Своего в мир, и Сын Божий являлся или является образом Бога невидимого. Иисус объявил Отца, как Он сам сказал, или Бога живого на земле. И теперь говорит нам, чтобы тех, которых Он предузнал, чтобы они, Он предопределил, чтобы они были подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. Слава Ему! И вот, дорогие, когда я пришел к Господу, когда вы пришли к Господу, вы знаете, какими были. Мы все были козлы. Правду сказать. Дмитрий был, мы все, all of us were goats. Но Господь есть пастырь овец. И вы знаете, этому Дмитрию, который сегодня есть, вы знаете, нужно было сбить роги. Правда, не? Сделать из него овечку. Да, дорогие? Сделать у нем образ Христа. И знаете, для этого нужно много чего. Хвала Господу. Я уже вам говорил, помните, в Старом Завете мы читаем там о двух жертвенниках. Есть один жертвенник или был жертвенник, где кровные жертвы приносили, правда? Другой жертвенник был сделан не для этого, но для принесения хмеяма, пахощей для Бога. И вот этот жертвенник должен был сделан из дерева сетим. Посмотрите в словарь. Дерево сетим означает акацию. Акацию, вы знаете акацию. Акация – это такое дерево, которое имеет толстую кору и имеет много шпилек. Знаете, по нем так не полезешь. Вы знаете акацию. И вот это дерево, сетим или акация, оно как раз представляет каждого из нас грешника. Когда мы были грешники, то мы все эти имели шпильки. Вы знаете, братья и сестры, и для того, чтобы из этого дерева, такого корой обложенного, толстой, и этими шпильками, колючками, чтобы на нем приносить эти ароматные, знаете, жертвы, нужно его обтесать, нужно очистить и потом покрыть золотом, то есть присутствием Божьим. И я вам говорю, как только на Димитрии появляются эти колючки, то Димитрий, ожидай Божьего топора. Ожидай, он будет тесать. Я не знаю, тесал ли Бог когда вас, но меня тесал. Правда? И Бог тешит. И начинает тесать. И до того тешит, то и болит оно. Но он хочет, знаете, обтесать это все мое, эти все колючки, и потом покрыть золотом, покрыть своим присутствием, чтобы на жертвеннике Димитрия возносились приятные благоухания Богу. Аллилуйя! Слава ему! Братья, сестры, не только Бог спасает нас для Царствия Божия, но он хочет в своем народе изобразить образ славы своей на земле. Слава ему. Как брат говорит. Слушайте, люди могут нас поносить. Я знаю это с Второй мировой войны. Многих из вас не было тогда, но я был. Как брат сказал, это было там, где было землетрясение. Но во время войны здесь, в Германии, нас называли всячески. Штунды, перевертни, изменники своей веры. Но когда бомбы летели, там, где был верующий, то люди окружали и падали на колени, знали, что возле него бомба не падет. Слава Богу! Аллилуйя! Люди знали, кто носит образ Божий. Слава Господу, братья! Аминь! Для этой цели Господь пришел, для этой цели Господь нас спас, крестил Духом Святым, чтобы изобразить в нас образ Сына Своего Иисуса. Аллилуйя! Но, дорогие, что делать? Что делать? Он горшечник, а мы глина. Правда? Мы глина. И знаете, как попало, не произойдет. Чтобы из глины сделать, я говорю о Димитрии, я говорю о нас, сделать какой-то хороший сосуд, надо много месить. Много месить надо. Много месить. А потом и крутить, и все. А после этого у печку садить. Были вы в месиле Божьем? Я был. Были вы в печи Божьей, я был. Печать, но что-то выпекло с Димитрия. Вы знаете, если бы я все это не перешел, как я вчера говорил, через мои пальцы, через эту папку перешло миллионы денег. И вы знаете, наши пальцы прилипли к этому. Но слава тому, что Господь выпалил все. Аллилуйя, братья! Выпалил. Если остается, он еще раз на все прошлое. Все же говорю, благодарю Господи, что я пережил. Правда, брат? Слава, вот это секрет. Вот это секрет. Дорогие, Иисус спас нас. Пришел, принес он образ Отца. И хочет теперь изобразить свой образ в нас. Слава ему! Чтобы мы похожи были на него. Вы знаете, мы все имели отца, мать. Кто знал моего отца, брат знал. Я есть копия его, правда, брат? Если кто посмотрел сразу. Но иногда, вы знаете, мы натянем фуражку очень глубоко. И Бог говорит, Димитрий, сними фуражку, я посмотрю на тебя. Вы помните в Старом Завете, когда народ был разукрашен, размалеван, развешан, Господь говорит, снимите с себя эти украшения. Я хочу увидеть вас такими, как вы есть. Мы все любим себя украшать. Правда, нет? Мы все хотим показать, что мы лучше, чем мы есть. И знаете что? И вот Господь говорит, Димитрий, сними фуражку, я покажу, посмотрю, похож ты на меня или нет. А Димитрий насунул. И тогда Господь как пошлет ветер и сдует эту фуражку. Правда? Если я не сниму сам, то он сдует. Хвала Господу, братья. Слава Господу. Вы еще здесь? Не утомились слушать? Ну, слава Богу. Это все секрет. Это истинное значение слова. Кого Бог предузнал. Всем призванным по Его изволению все содействует ко благу. Господь не говорит, что все, что является в жизни нашей, оно доброе. Но Он так не говорит. Но. Он не говорит, что вы будете все иметь доброе. Но. Он говорит, но все то, что будет, оно послужит вам на добро. Слава Богу. Слава Богу. Что бы то ни было, оно послужит на добро. И вы знаете как? До той степени доживешь. Почему апостол Павел говорит, чтобы новообращенного и молодого не ставили на важное служение? Почему? Почему? Конечно, если Бог его употребит, то он же думает, что он лучше всех. Если даст ему лучшую проповедь, он думает, что он знает Писание лучше всех. Но когда человек все переживет, так на него, знаете, его, если хвалят, ему не вредит, его ганят и бьют, все равно. Я помню одного брата, вы знаете, брата Левчука из Украины. То есть, извините, Ильчука. Но я знаком от с отцом его. И вот однажды, когда его отец шел на Полесье, и шел с проповеди, и попушка подговорил своих православных встретить и дать ему. Знаете, он ходил на проповеди Ивана. Старик. В тужурке. И вот, знаете, когда он шел через эти кусты, там православные засели с дрючками и выскочили, сбили старика с ног и начали бить его. Начали бить, когда начали бить, а он говорит, бейте этот старый сноп, у нем много зерен. Слава Богу! Братья, когда нас бьют, что-то из нас выбьют. Правда? Когда нас бьют, что-то выбьют. Я вам говорил, сестры, моя жена, как и вы, часто делает сдобный хлеб дома или что другое. И вот знаете, однажды я смотрю, и моя жена стоит на коленях и месит. Месит, а я так наблюдаю. Она месит тесто, я наблюдаю, наблюдаю. А с нее, знаете, один ручей пот, и другой, и третий. И я говорю потом, мама, а как ты знаешь, когда кончать месить? Она говорит, очень просто, когда перестанет липнуть. Я думаю, о, то Дмитрия будет так долго месить, пока будет липнуть. Когда перестанет липнуть, тогда свободен. Правда, нет? Так, братья, так долго, пока будет липнуть к тебе, будут месить. Нет? Так есть. Вы знаете, помните школьные годы? Помните детские годы? Вы знаете, все дети везде, я знаю, и в Канаде тоже, они любят давать клички. Всегда клички, знаете, друг другу. Клички. И когда... Кто больше огрызается, тем больше бросают. А если был какой-то между нами мудрый и не обращал на это внимания, а говорят, к нему не липнет и бросили. Правда, нет? Точно так. Точно так. Но, братья, Господь месит или позволяет месить. Я вам уже говорил. Вы помните, я говорил. Когда Есхир должна была стать царицей, то ее натирали. Вы знаете, 12 месяцев. Приготовляли царицу. Есфир, правда? Правильно я говорю? Эстер. Она была натираемая 6 месяцев мирою или горькими травами. Сначала, горькими сначала. А потом ароматами. Не наоборот. Знаете? Не наоборот. 6 месяцев. Половину всего процесса горькими травами. Хотите быть проповедником? Хотите быть пророком? Вы знаете, как начнут натирать, аж боки болят. Но это хорошо. Когда мы выдержим мир, горькие натирания, тогда пойдет аромат. Слава Богу, братья! Слава Господу! Так есть. И Бог допускает это для одной цели, чтобы сделать на земле себе народ. Через народ, через который он проявит и образ свой, и славу свою на земле. Слава Ему! Аллилуйя, брат! Вот почему. Любящим Господа, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Что бы то ни было, что бы то ни было, содействует ко благу. Вы знаете, сегодня корабли идут моторами гонимые. Но были времена не так давно, были ветром гонимые. Правда? Ветром. И вот надо туда плыть. Туда. И оттуда ветер. И люди, которые плыли кораблями, они умели так поставить паруса, чтобы тот ветер, который дует в лицо, как раз их вел. И вел наперед, вперед. И они так умели. И христианин, благодаря этим испытаниям, так научается. Благодаря тому, что все перешел. Правда? Братья, сестры, мы, которые знаем голод, мы знаем, что значит голодным быть. Правда? Дети вот наши здесь, они не пережили этого. Они не понимают. Тот, кто не был больной, он не знает, что значит. Я когда молюсь за больного, мне кажется, я бы вынул мое сердце, отдал бы ему. Я знаю, что значит болеть. Иисус болел, ему болело, когда его били, распинали. Он все пережил, он был голодный, он жаждал и алкал, все пережил. Он нам понимает. Правда? Он нам понимает, сочувствует. Слава ему! Братья, сестры, это цель Божья. Цель Божья, призваны Бога. Богом все содействует ко благу. Кого он знал, тем предопределил быть подобными образу Сына Своего. И говорит нам Иоанн, мы теперь дети Божьи. Иоанн говорит, мы теперь дети Божьи, но не знаем, что будет. Но знаем то, когда он явится, тогда будем подобны ему, будем как он. Слава Богу! Братья, как он, хотя будут знать, что это Дмитрий. Или Теофил, или Эдвин, или Екатерина, или Марфа, или Мария, или кто-то. Знаете, будут узнавать, но мы будем преображены в тот образ, который Сын Божий возобновил нас. Слава Ему. Аминь. То есть истинное значение этого текста. Хвала Господу. Аллилуйя. Поэтому все, что случается в жизни нашей, оно отшлифовывает нас. А шлифовка часто болит. Она болит. Знаете, когда нас Господь тешит, да еще иногда топором, болит, но это нужно. В Дмитрии с этими колючками далеко не зайдешь. Как что-нибудь, и уже колешься. Он тешит. Слава Ему! Аллилуйя! Слава Господу! Вы, сестры, которые делаете торт, моя жена тоже делает. Вы знаете, там есть, мы говорим по-английски ingredients. Cake or torte has ingredients. Или же составные части. Знаете, там есть всякая мука, сахар, крахмал, много чего. И если вы разделите их и начнете каждый кушать, то не все они приятные. Муку сырую кушать тоже неприятно. Крахмал кушать тоже неприятно. Много чего. Но когда вы возьмете все это и сделаете, спечете торт, сперва все это смесите или же как вы там составите, а потом спечете после всего, и получается хороший торт. И все эти составные части, они идут на добро этого торта. Итак, что, дорогие, что бы ни случилось в жизни нашей, верующих людей, детей Божьих, бывает не все хорошее, но много хорошего, но бывает всякое плохое. И когда все это, и оно вырабатывает у нас характер христианина, характер представителя Христа на земле. Слава Ему! Слава Господу! Аллилуйя! Представитель, репрезентант Сына Божия на земле. Хвала Господу! Аллилуйя! Слава Иисусу! Говорит нам Павел Филиппийцам 2:13, Бог производит в нас и хотение, и действие по своему изволению, чтобы изобразился в нас образ Сына Божия. Хвала Господу! И вы знаете, я говорю, я уже 40 с лишним лет, и еще Господь не кончил со мной работу. Правда, брат? Может, кто больше? Еще не укончил с нами работу, еще имеет много с нами дел. Правда? Слава Ему! Доколе изобразится образ Сына Его в жизни нашей. Хвала Господу! Братья, как мы поем, мы к высокой чести званы со Христом. Правда? Мы поем так. Мы к высокой чести званы со Христом. Я и здесь венец терновый вместе мы несем до пришествия Христа. Амин! Слава Господу! Я знаю, все это не сладко. но все служит на добро. Хвала Господу! Слава Господу! Аллилуйя! Слава Господу! Благодарю вас за ваше внимание. Мы станем наши колени и возблагодарим Господа, что Он делает. Хвала Господу! Братья, я уже говорил у Шпайере, говорю здесь, я много ездил с Эдвином, с другими братьями. Я скажу одно. Многие из вас, вы пережили много от русских. Называли вас фашистами за то, что вы нации немецкой. Вы пережили за то, что вы верующие, много от коммунистов. Вы много пережили. Как от русских, может, от других народов, от коммунистов. И когда я смотрю на вас, у вас нет горечи против них. Правда? Я благодарю Бога за это. У вас нет bitterness, нет горечи на этих людей, даже коммунистов. Правда? Нет горечи. Да простит им Господь. Правда? Да милует их Господь. Правда, братья? Но по натуре, возьмите вы немцы, или поляки, или украинцы, или русские, воевали с турками, или с тем, дайте возможность, друг друга будет колоть. То, что было 500 лет назад, они помнят. И будут мстить. И мстят. Правда, нет? Так есть. Но, дорогие, когда вы в Господе все пережили, были на Воркуте, как брат говорит, 28 лет, я не хотел бы там быть 28 часов. Может, кто был в другом месте, что вы пережили, тюрьмы и так дальше. И сегодня Господь перевел вас через все, и у вас нет никакой горечи. Я говорю, натурально вы бы имели. Но Господь что-то сделал у вас нет никакой горечи к этим людям. Только Бог мог это сделать. Правда, нет? Только Бог мог сделать. Иначе натура наша желает и жаждет мести этим людям. Отмстить им при первой возможности. Так есть. Слава Господу. Только Бог мог это сделать в нас. И, дорогие, Он еще не окончил своей работы. Он горшечник. Он есть ювелир, а мы металл. И вы знаете, ювелир переплавляет и переплавляет золото, металл, аж до тех пор, пока увидит в нем свой образ, тогда говорит баста. Правда? Так есть. Слава Ему. Хвала Господу. Слава Ему. Благодарим Господа за все. Я благодарю вас за ваше внимание. Братья, сестры, пойдем на колени. Прославим Господа. Аминь. Будем молиться.